Глава 43. Через дюны из Хейста в Кнокке шла среди бела дня 15-летняя девочка. Никто за нее не беспокоился, так как все знали, что оборотни и грешные души нападают по ночам. Девочка несла в сумочке 48 солей серебром, что равнялось 4 золотым флоринам, которые ее мать Тария Питерсон, проживавшая в Хейсте, взяла взаймы, когда ей надо было что-то купить у ее дяди Яна Ранена, проживавшего в Кнокке. Девочка по имени Беткин надела свое самое красивое платье и очень довольно пустилась в дорогу. К вечеру девочка домой не вернулась. У матери заскребло было на сердце, но, решив, что дочка верно осталась ночевать у дяди, она успокоилась. На другой день рыбаки, выходившие в море на лов рыбы, причалили к берегу и, вытащив лодку на песок, побросали рыбу в повозки с тем, чтобы продать ее оптом прямо целыми повозками на рынке в Хейсте. Поднимаясь в гору по усеянной ракушками дороге, они обнаружили на дюне мертвую девочку, совершенно раздетую, воры не оставили на ней даже сорочки, и пятна крови вокруг. Рыбаки приблизились и увидели на ее прокушенной шее следы длинных и острых зубов. Девочка лежала навзничь. Глаза у нее были открыты и смотрели в небо. Изо рта, тоже открытого, словно исходил предсмертный вопль. Прикрыв тело девочки плащом, рыбаки отнесли его в Хейст, в ратушу. Там скоро собрались старшины и лекарь. И лекарь объявил, что у обыкновенного волка таких зубов не бывает, что это зубы исполненного адской злобы оборотня, и что надо молить Бога, чтобы он избавил от него землю фландерскую. И тогда было повелено во всем графстве, особливо в Дамме, Хейсте и Кнокке, служить молебны и читать особые молитвы. И народ, громко вздыхая, теснился в храмах. В Хейстской церкви, где стоял гроб с телом девочки, ни мужчина, ни женщина не могли удержаться от слез при виде ее окровавленной, искусанной шеи. А мать кричала на всю церковь: «Я сама пойду на оборотня и загрызу его!» И женщины, рыдая, одобряли ее за это намерение, а некоторые говорили: «Ты не вернешься!» И все же она пошла, а с ней муж и 2 брата, и все они были вооружены. И все искали волка на берегу, на дюнах и в долине, но так и не нашли. А ночи были холодные, и она простудилась, и муж отвел ее домой. И он, и ее братья ухаживали за ней, и, готовясь к лову, чинили сети. Коронный судья Дамме, решив, что оборотень питается кровью, но не грабит убитых, объявил, что по его следу, должно полагать, идут воры, укрывающиеся среди дюн, и пользуются таковым случаем в своих гнусных целях. Того ради он распорядился ударить в набат и велел всем и каждому, схватив что попадется под руку, оружие так оружие, палку так палку, учинить облаву на нищих и бродяг, всех их переловить и обыскать, нет ли у них в сумах золота или же лоскутов одежды убитых, после чего здоровые нищие будут припровождены на королевские галеры, старые же и больные отпущены на свободу. Искали, однако, впустую. Тогда Уллиншпигель пришел к судье и сказал: «Я убью оборотня». «Почему ты в этом так уверен?» — спросил судья. «Пепел стучит в мое сердце», — отвечал Уллиншпигель. «Дозвольте мне потрудиться в общинной кузнице». «Потрудись», — сказал судья. Никому во всем Дамме, ни слова не сказав о своем замысле, Уллиншпигель пошел в кузницу и тайком от всех выковал большой превосходный капкан для ловли диких зверей. На другой день, то есть в субботу, а по субботам оборотень особенно свирепствовал, Уллиншпигель захватил с собой письмо от судьи хейтскому священнику, сунул под плащ капкан, вооружился добрым арбалетом и острым ножом и вышел из Дамме, так объяснив жителям цель своего похода: «Пойду чаек настреляю, а из их пуха сделаю подушечки для госпожи судейши». Дорога в Хейст шла около моря, а море в тот день разбушевалось. Громадные волны с громоподобным грохотом то накатывались на песок, то вновь откатывались. Ветер, дувший со стороны Англии, завывал в снастях, прибитых к берегу кораблей. Один рыбак сказал Уллиншпигелю: «Этот резкий ветер — наша погибель». Еще ночью море было спокойно, а как солнце взошло, вдруг рассвирепело. Теперь о лове и думать нечего. Уллиншпигель обрадовался. Ночью, в случае чего, будет к кому обратиться за помощью. В Хейсте он пошел прямо к священнику и передал письмо от судьи. Священник же ему сказал: «Ты смельчак, но только вот что прими в рассуждение. Кто бы ночью в субботу не шел через дюны, всех потом находят на песке мертвыми, загрызенными. Плотинщики ходят на работу по несколько человек. Вечереет. Слышишь, как воет в долине оборотень? Неужели он, как и накануне, всю ночь будет выть так ужасно на кладбище? Да благословит тебя Бог, сын мой, но лучше бы ты не ходил». Священник перекрестился. «Пепел стучит в мое сердце», — молвил Уллиншпигель. Тогда священник сказал: «Коль скоро ты исполнен непреклонной решимости, я тебе помогу». «Ваше преподобие», — сказал Уллиншпигель, — «сходите к Тории, матери убитой девочки, а также к двум братьям Тории, и скажите, что волк близко, и что я его подстерегу и убью. Сделайте это для меня и для всего нашего истерзанного края. Я тебе советую караулить волка на дороге к кладбищу», — сказал священник. «Дорога эта пролегает между изгородями. На ней двум человекам не разойтись. Там я его и подкараулю», — решил Уллиншпигель. «А вы, доблестный священнослужитель, радеющий об освобождении родной страны, прикажите и велите матери убитой девочки, отцу ее и двум дядям взять оружие и, пока еще не подан сигнал к тушению огней, идти в церковь. Если они услышат, что я кричу чайкой, значит, я видел оборотня. Тогда пусть ударит в набат и скорее ко мне на помощь. А еще есть у вас тут смелые люди?» «Нет, сын мой», — отвечал священник. «Рыбаки боятся оборотня больше, чем чумы и смерти. Не ходи!» Но Уллиншпигель ему на это ответил: «Пепел класса стучит в мое сердце». Тогда священник сказал: «Я исполню твою просьбу, Господь с тобой. Ты есть хочешь или пить?» «И то, и другое», — отвечал Уллиншпигель. Священник угостил его пивом, вином и сыром. Уллиншпигель поел, попил и ушел. Дорогой он поднял глаза к озаренному ярким лунным сиянием небу, и ему привиделся отец его Клаас, сидящим во славе подле Господа Бога. Уллиншпигель смотрел на море и на тучи, слушал, как неистово завывал ветер, дувший со стороны Англии. «О, черные быстролетные тучи», — говорил он, — «преисполнитесь мести и цепями повисните на ногах злодея. Ты, ракочущее море, ты, небо мрачное, как зев преисподней, вы, огнепенные гребни, скользящие по темной воде, в нетерпении и в гневе наскакивающие один на другой, вы, бесчисленные огненные звери, быки, барашки, кони, змеи, плывущие по течению или же вздымающиеся и рассыпающиеся искрометным дождем, ты, черное-черное море, ты, трауром повитое небо, помогите мне одолеть злого вампира, убивающего девочек. И ты помоги мне, ветер, жалобно воющий в зарослях терновника и корабельных снастях, ты, голос жертв, взывающих о мести к Господу Богу, на которого я в начинании своем уповаю». Тут он спустился в долину, раскачиваясь на своих естественных подпорках так, словно в голову ему ударил хмель и словно он поел лишнего. Он напевал, икал, пошатывался, зевал, плевал, останавливался, будто бы от того, что его тошнит. На самом же деле зорко следил за всем, что творилось кругом. И вдруг, услыхав пронзительный вой, остановился, делая вид, что его выворачивает наизнанку, и при ярком лунном свете перед ним явственно обозначилась длинная тень волка, направлявшегося к кладбищу. Все так же, шатаясь из стороны в сторону, Уллиншпигель пошел по тропинке, проложенной в зарослях терновника. На тропинке он будто нечаянно растянулся, но это ему нужно было для того, чтобы поставить капкан и вложить стрелу в арбалет. Затем поднялся, отошел шагов на 10 и, продолжая разыгрывать пьяного, остановился, пошатываясь, икая и блюя. На самом же деле все существо его было натянуто, как тетива, слух и зрение напряжены. И видел он лишь черные тучи, мчавшиеся, как безумные, по небу, да длинную, крупную, хотя и невысокую черную фигуру, приближавшуюся к нему. И слышал он лишь жалобный вой ветра, громоподобный грохот волн морских, да скрежет ракушек под чьим-то тяжелым скоком. Будто бы намереваясь сесть, Уллиншпигель грузно, как пьяный, повалился на тропинку и опять сделал вид, что его рвет. Вслед за тем в 2 шагах от него лязгнуло железо, со стуком захлопнулся капкан, и кто-то вскрикнул. «Оборотень попал передними лапами в капкан», — сказал себе Уллиншпигель. «Вот он с ревом встает, сотрясает капкан, хочет освободиться. Нет, теперь уж не убежит». Уллиншпигель пустил стрелу и попал ему в ногу. «Ранен! Упал!» — сказал он и крикнул чайкой. В ту же минуту зазвонил набат. В разных концах селения слышался звонкий мальчишеский голос. «Вставайте, кто спит! Оборотень пойман!» «Слава богу!» — сказал Уллиншпигель. Раньше всех прибежали с фонарями мать Беткин, Тори, и ее муж Лансом, ее братья Ост и Михель. «Пойман?» — спросили они. «Вот он, на тропинке», — сказал Уллиншпигель. «Слава богу!» — воскликнули они и перекрестились. «Кто это звонит?» — спросил Уллиншпигель. «Это мой старший сын», — отвечал Лансом. «Младший бегает по всему городу, стучится в двери и кричит, что волк пойман. Честь тебе и слава!» «Пепел класса стучит в мое сердце», — отвечал Уллиншпигель. «Жалься надо мной, Уллиншпигель, жалься!» — неожиданно заговорил оборотень. «Волк заговорил!» — воскликнули все и перекрестились. «Это дьявол! Ему даже известно, что юношу зовут Уллиншпигель!» «Жалься, жалься!» — повторял пойманный. «Прекрати колокольный звон! Это звон похоронный! Пожалей меня! Я не волк! Руки мне перебил капкан! Я стар, я истекаю кровью! Пожалей меня! Чей это звонкий детский крик будет село? Пожалей меня!» «Я узнал тебя по голосу!» — с жаром воскликнул Уллиншпигель. «Ты рыбник, убийца класса, вампир, загрызавший бедных девочек! Горожане и горожанки, не бойтесь! Это старшина рыбников, который свел в могилу Соткин!» С этими словами он одной рукой схватил его за горло, а другой выхватил нож. Но Тория, мать Беткин, удержала Уллиншпигеля. «Его надо взять живьем!» — крикнула она, и, бросившись на рыбника, стала рвать клоками его седые волосы и царапать ему лицо. И она выла от горя и злобы. Руки оборотню защемил капкан. Оборотень бился на земле от дикой боли и вопил. «Жальтесь, жальтесь! Оттащите эту женщину! Я вам дам 2 червонца! Разбейте колокола! Зачем так громко кричат дети?» «Не убивайте его!» — кричала Тория. «Не убивайте его! Пусть заплатят сполна! Это по тебе похоронный звон, по тебе, убийца! На медленном огне тебя, калеными тебя щипцами! Не убивайте его! Пусть заплатят сполна!» Тория нашла на земле вафельницу с длинными ручками. Осмотрев ее при свете факелов, Тория обнаружила вырезанные в железных пластинках ромбы, а также длинные острые зубья, придававшие вафельнице сходство с железной пастью. Когда Тория раскрыла ее, то она приобрела сходство с пастью борзой собаки. Охваченная бешеной злобой, Тория то открывала, то закрывала вафельницу. Потом вдруг, скрипя зубами, хрипя точно в агонии, крича от боли, которую ей причиняла неутоленная месть, принялась вонзать зубья этого орудия в руки рыбнику, в ноги, куда попало, и все старалась укусить его в шею, и при каждом укусе приговаривала: «Вот так он кусал железными зубами мою Беткин, а теперь расплачивается, что течет у тебя кровь, душегуб! Господь справедлив, слышишь похоронный звон, кровь Беткин вопиет к отмщению. Чувствуешь, как впиваются зубы? Это пасть Господня!» Она кусала его беспрерывно и беспощадно, а когда не могла укусить, то била вафельницей. Но так сильна была в ней жажда мести, что она не забила его до смерти. «Смилуйтесь!» — кричал рыбник. «Уллиншпигель, ударь меня ножом! Я хочу скорой смерти! Оттащи эту женщину! Разбей похоронные колокола! Умертви кричащих детей!» А Тория все кусала его, пока один старик не сжалился над рыбником и не отобрал у нее вафельницу. Тогда Тория плюнула в лицо оборотню и, вцепившись ему в волосы, крикнула: «Ты за все заплатишь на медленном огне под калеными щипцами! Я тебе глаза выцарапаю!» Между тем, прослышав, что оборотень не дьявол, а человек, прибежали хейстские рыбаки, хлебопашцы и женщины. Одни пришли с фонарями, другие с горящими факелами, и все кричали: «Убийца! Грабитель! Где деньги, которые ты отнял у несчастных жертв? Отдавай! У меня ничего нет, пощадите!» — бормотал рыбник. А женщины швырялись в него камнями и песком. «Вот она расплата! Вот она расплата!» — кричала Тория. «Жальтесь!» — стонал рыбник. «Я истекаю кровью! Сжальтесь! У тебя еще хватит крови на расплату!» — вскричала Тория. «Смажьте ему бальзамом раны! Он расплатится на медленном огне, расплатится, когда ему руки вырвут калеными щипцами. За все заплатит, за все!» И она опять кинулась бить его, но вдруг замертво упала на песок. И ее не трогали, пока она сама не очнулась. Уллиншпигель, между тем, высвободив руки рыбника, обнаружил, что на правой руке у него не хватает трех пальцев. Он велел связать его потуже и положить в корзину для рыбы. Мужчины, женщины, подростки, сменяя друг друга, понесли его в дамме на суд и расправу. И освещали они себе дорогу факелами и фонарями. А рыбник все повторял: «Разбейте колокола, умертвите кричащих детей!» А Тория твердила: «Пусть он за все заплатит на медленном огне, пусть за все заплатит под калеными щипцами!» Потом все смолкли. Уллиншпигель слышал только прерывистое дыхание Тории, тяжелые шаги мужчин и громоподобный грохот волн. С тоскою глядел он на тучи, как безумные, мчавшиеся по небу, на огненные барашки в море и на освещенное факелами и фонарями бледное лицо рыбника, который следил за ним злыми своими глазами, и пепел Клааса стучал в его сердце. Так шли они 4 часа, а когда приблизились к дамме, то их встретила толпа народа, уже обо всем осведомленного. Горожанам хотелось посмотреть на пойманного, и все шли за рыбаками с криком, с гиком, танцуя, ликуя: «Оборотень пойман! Лиходей пойман! Спасибо Уллиншпигелю! Да здравствует наш брат Уллиншпигель!» Это было настоящее народное торжество. Когда толпа проходила мимо дома судьи, тот вышел на шум и обратился к Уллиншпигелю: «Ты одолел! Честь тебе и хвала!» «Пепел класса стучал в мое сердце», — отвечал Уллиншпигель. Тогда судья сказал: «Ты получишь половину достояния убийцы». «Раздайте ее родственникам погибших», — сказал Уллиншпигель. Пришли Ламме и Нелли. Нелли, смеясь и плача от радости, целовала своего дорогого Уллиншпигеля. Ламме, тяжело подпрыгивая, хлопал его по животу и приговаривал: «Вот кто храбр, надежен и предан! Это мой лучший друг! Среди вас, мужланов, таких людей не найдешь!» Рыбаки, однако ж, потешались над ним.